Глава 13. Через 5 минут после начала лекции о правильном питании, неоценимой пользе регулярных физических нагрузок и коварных проблемах лишнего веса, я, наконец, перестаю неловко смущаться и нервно ерзать на стуле, чувствуя на себя пристальный, изучающий взгляд Канте. Все же я настоящий профессионал в своем деле, и в этой теме чувствую себя как рыба в воде. Я увлеченно рассказываю интересные случаи своей богатой практики, с удовольствием отвечаю на многочисленные вопросы заинтересованных слушателей, принимаю искренние благодарности и стараюсь всем тепло и приветливо улыбаться. «Лена, вы просто настоящее сокровище!» — с неподдельным восхищением заявляет мой новый босс, когда последние слушатели расходятся по своим номерам, и мы с ним остаемся наедине. «Я уже сейчас отчетливо вижу, как наши оздоровительные программы станут невероятно популярными, и от желающих похудеть и помолодеть просто не будет отбоя. Не хотите ли сегодня вечером как следует отпраздновать начало этой новой многообещающей эры?» Я растерянно смотрю на него, часто хлопая ресницами и не понимая. Он шутит? «Сегодня вечером у меня будет очень тяжелый и неприятный разговор с мужем. С горечью напоминаю ему. Вы действительно думаете, что мне сейчас до празднований?» «Разумеется», — уверенно кивает Канте, ничуть не смущаясь и не меняя доброжелательного выражения лица. «Я же говорю, начало новой эры, во всех смыслах. Безболезненное избавление от несчастливых и изживших себя отношений — это тоже очень хороший и светлый повод для настоящего праздника». Я невольно поджимаю губы, чувствуя полный раздрай. Логика настойчиво подсказывает, что сейчас я просто обязана оскорбиться до глубины души и отчитать этого бессердечного Евгения за невероятную черствость, с которой он так легко и безжалостно смывает в унитаз 25 лет моей семейной жизни. В этой жизни, между прочим, было очень много хороших и счастливых моментов, до которых ему и дела нет. Но почему-то я совершенно не могу этого сделать. Мне очень сложно объяснить странные и противоречивые чувства, которые прямо сейчас бушуют в моей душе, но... Этот малознакомый, нет, совершенно чужой мужчина действует на меня, как мой личный, очень мощный антидепрессант. Именно так я бы и сказала самой себе, стараясь как можно скорее и безболезненнее пережить неизбежный развод с мужем. Радуйся, Лена, что узнала правду сейчас, пока ты еще полна сил, энергии и неутолимой жажды жизни. А если бы он предал тебя и выбросил на помойку, когда ты была бы старой, немощной и больной? В общем, я бы и сама сейчас всеми правдами и неправдами уговаривала себя найти в этой ужасной семейной катастрофе хоть какие-то счастливые моменты. Но ведь это я. А другие люди должны искренне сочувствовать мне в такой ситуации, всячески жалеть и поддерживать. Или все-таки не должны? В общем, я окончательно запуталась в своих мыслях и переживаниях и, отчаянно пытаясь как-то разобраться, сама не заметила, как оказалась в огромном автомобиле Канте, который с ветерком привез меня прямо к моему родному дому. Очнулась я только на словах. «Ну, в общем, я буду ждать тебя здесь, у подъезда. Я никуда не тороплюсь, так что можешь не спешить. Ноутбук у меня с собой, я пока с удовольствием поработаю в тишине и спокойствии. А ты просто позвони мне, когда соберешь вещи. Только не поднимай тяжести сама, обещай». Как мы вообще умудрились договориться о том, что я прямо сейчас соберу свои вещи, а мой новый босс лично отвезет их к маме, хоть убей не скажу. Как будто кто-то другой, намного более молодой, безбашенный и беззаботный вместо меня, всю дорогу непринужденно болтал с Евгением на самые разные темы и даже умудрился перейти с ним на доверительное «ты». Но что я могу сказать с полной уверенностью? Мне безумно нравится находиться рядом с Канте. Мне очень нравится его слушать и украдкой на него смотреть. Каким-то непостижимым образом он дарит мне столь необходимую сейчас уверенность в себе и вселяет в мою раненую душу надежду на лучшее светлое будущее. А вот мысль о том, что мне сейчас придется подниматься в свою собственную, но теперь такую чужую квартиру и разговаривать с Андреем, мне совершенно не нравится. Но делать нечего, от этого неприятного разговора все равно не уйти. Не думаю, что задержусь надолго, Стараюсь говорить увереннее, прежде чем выскользнуть из его теплой, уютной машины на промозглый весенний воздух. Иду к подъезду, машинально поднимая взгляд на свои окна, а там... Муж стоит на балконе и курит, сверля меня недобрым взглядом. Он смотрит прямо на меня, и я чувствую его клокочущую ярость даже на таком расстоянии. Сердце предательски замирает на мгновение и тут же пускается в бешеный скач. Я прекрасно понимаю, что сейчас Андрей постарается обернуть ситуацию в свою пользу и сделать во всем виноватой именно меня. Прежде чем выйти из лифта, я трижды глубоко выдыхаю и украдкой крещусь. С Богом! Дверь в нашу квартиру распахнута настежь, и мой взбешенный муж стоит на пороге, всем своим видом показывая, что мне сейчас придется очень и очень несладко. Я гордо расправляю плечи и молча вхожу в квартиру, нарочно задевая его плечом. «Что это вообще значит, Лена?» — не выдерживает Андрей и начинает громко орать, едва дверь захлопывается. «Ты что, совсем с ума сошла? Ты решила опозорить меня перед всеми соседями и выставить оленем?» Я медленно поворачиваюсь к нему лицом, скрещиваю руки на груди и вызывающе смотрю прямо в глаза. «А теперь повтори мне все то, что ты вчера с таким воодушевлением рассказывал своим дружкам. И про сушеную воблу, и как ты перепробовал всех местных проституток. И не забудь рассказать мне о том, как я просто обязана радоваться в постели, как ты там что-то невнятное пытаешься изобразить». Цежу я каждое слово сквозь плотно сжатые зубы. «Ты что, подслушивала? Ты опустилась до уровня какой-то дешевки? Может, и телефон мой начнешь проверять?» Багровее рычит Андрей, не ожидавший от меня такой дерзости. «Не начну», — холодно бросаю в ответ. «Я подаю на развод. Прямо сейчас я соберу свои вещи и уйду из этой квартиры, но даже не думай, что останешься здесь жить-поживать и добра наживать. Квартиру мы разделим по закону, и ты отдашь мне половину наших сбережений». Андрей краснеет еще сильнее. Он беспомощно открывает и закрывает рот, как выброшенная на берег рыба. Но мне его совсем не жаль. Я резко разворачиваюсь и иду в кладовку за большой дорожной сумкой, чтобы поскорее собрать вещи и уйти из этого проклятого дома. Но меня останавливает звонок в дверь.